«Но послушайте, мисс Силвер!» – вскричал Генри. «Как это может быть? Если это Мерсер, или как ее там, Энкетл, столько лет служила кухаркой у брата Джеймса Эвертона, он должен был узнать ее с первого взгляда». «Совершенно верно, капитан Кеннингем. Однако в большом доме кухарка остается обычно невидимой для гостей». «Он не был!» – вскричала Хиллари. «Я хочу сказать, не был гостем! Джеймс Эвертон никогда не был в гостях у брата. Марион мне рассказывала. Они оба добивались руки Генриетты, и когда она предпочла Бертрама, братья насмерть рассорились. Джеймс Эвертон никогда больше с ним не общался». «Это значительно упрощает дело», – заметила мисс Силвер. «Думаю, разумно будет предположить, что миссис Мерсер скрыла свои прошлые связи с семьей Эвертонов. Она могла поступить так, понимая, что это было бы ей не самые лучшие рекомендации. Или же она сделала это злонамеренно. Не следует забывать, что Берти Эвертон, племянник ее последнего хозяина, был ей совсем не чужим человеком. Более того, он вырос на ее глазах, и она была очень многим обязана его матери». «Все это, конечно, хорошо», – сказал Генри, «и, возможно, она действительно была ей многим обязана. Но не станете же вы утверждать, что миссис Мерсер пошла на клятво преступление и оболгала совершенно невинного человека только потому, что когда-то служила кухаркой у матери настоящего убийцы? Потому что, насколько я понимаю, роль убийцы вы отводите именно Берти Эвертону. Хиллари, конечно, в этом даже и не сомневается, но это Хиллари, которой никакие алиби не указ. Но вы-то, мисс Силвер, надеюсь, понимаете, что нужны доказательства? Чтобы вытащить Джеффри Грей из тюрьмы, их потребуется даже больше, чем вы можете себе представить, капитан Кеннингем. И я вовсе не утверждаю, что мистер Берти Эвертон убийца. Я только предлагаю вам с мисс Керрию проверить это, его на редкость удачное алиби». «Вы говорите, что не считаете его убийцей, а он и не может им быть, поскольку в момент убийства Джеймса Эвертона находился в 400 милях от Путни, если только это его алиби не рассыплется. Но, предположим, случится именно так, и выяснится, что он действительно застрелил своего дядю. Неужели вы готовы поверить, что такое несчастное и запуганное существо, как миссис Мерсер, способно в мгновение ока изобрести целую историю, выставляющую Джеффри Грея убийцей, да еще и выдержать перекрестный допрос?» «Я ничего не говорила про мгновение ока», – очень серьезно ответила мисс Силвер. «Убийство мистера Эвертона было тщательно спланировано. Заметьте, что на следующий же день Альфред Мерсер женился на Луизе Энкетл, а значит, заявление они подали еще раньше. Я думаю, это изначально входило в план и было одновременно и платой, и гарантией безопасности. Не забывайте также о глухой женщине, приглашенной к ужину. Именно ее показания окончательно освободили Мерсеров от подозрений, как я уверена, и было задумано. А ее глухота полностью исключала, что она может знать время, когда выстрел был произведен в действительности. Буквально все в этом деле указывает на точный расчет и тщательную проработку малейших деталей. Человек, спланировавший это убийство, крайне жесток, хитер и изобретателен. Именно поэтому мне было бы гораздо спокойнее знать, что в ближайшие несколько дней мисс Кэррио будет в безопасности». «Вы думаете, ей действительно угрожает опасность?» – спросил Генри. «А вам как кажется, капитан Кеннингем?» Хиллари поежилась, и совершенно неожиданно Генри понял, что больше всего на свете ему хочется немедленно усадить Хиллари в самолет и отправиться с ней хоть на Луну. Он вдруг совершенно отчетливо представил себе окутанную туманом дорогу на Лэдстоу и похолодел. Напрасно подождав ответа, мисс Силвер промолвила: «Вот именно, капитан Кеннингем». Хиллари снова поежилась. «Я все думаю о миссис Мерсер», — сказала она. «Она боится его и боится до смерти. Только поэтому она не сказала мне ничего вчера вечером. Вы думаете, с ней ничего не случится в этом безлюдном месте наедине с Мерсером?» «Я думаю, она в огромной опасности», — ответила мисс Силвер.